будет выглядывать и дальше, даже если ослепнет. Да, да. Я положил руку ему на ладонь. Поймите, Эндрю, теряя зрение, животные не понимают, что с ними происходит. Это все ужасно, я понимаю, но Рой не испытывает тех душевных мучений, какие терзали бы слепнущего человека. Эндрю встал. Но я-то их испытываю, сказал он с судорожным вздохом. Я так долго боялся, что это случится. Ночами не спал, все думал. Такая жестокая несправедливость. Маленькая, беспомощная собака, которая никому не причиняла никакого зла. Он заломил руки и зашагал взад и вперед по комнате. «Вы просто сами себя изводите», — сказал я резко. «В этом вся беда. Герой для вас только предлог. Вы терзаетесь вместо того, чтобы постараться ему помочь». «Ну что я могу, что? Ведь все, о чем вы говорите, не сделает его жизнь счастливее». «О, еще как сделает! Если вы по-настоящему возьметесь за это, Рою предстоят еще долгие годы счастливой жизни. Все зависит только от вас». Словно во сне, он взял Фокса на руки и побрел по коридору ко входной двери. Он уже спускался с крыльца, когда я окликнул его. «Показывайтесь твоему доктору, Эндрю. Принимайте таблетки. И не забывайте...» Последние слова я выкрикнул во весь голос. «Вы должны всерьез заняться Роем». Помня о поле, я некоторое время жил в постоянном напряжении. Но на этот раз никто не ошеломил меня трагической новостью. Наоборот, я довольно часто видел Эндрю Вайна то в городе с Роем на поводке, то в машине за лобовым стеклом, которой маячила белая мордочка, но чаще всего в лугах у реки, где он, видимо, следуя моему совету, выбирал для прогулки ровное открытое пространство, вновь и вновь проходя по одним и тем же тропкам. И там у реки я однажды его окликнул. «Как дела, Эндрю?» Он хмуро посмотрел на меня. «Ну, он не так уж плохо находит дорогу. Конечно, я за ним приглядываю и никогда не хожу с ним на заболоченный луг. Отлично, так и надо. Ну, а вы-то сами? Вас это действительно интересует?» «Да, конечно. Сегодня у меня хороший день». Он попытался улыбнуться. «Мне только очень тревожно и скверно на душе. А в плохие дни меня душит страх, и я не знаю, куда деваться от отчаяния и полной беспросветности». Это очень грустно, Эндрю». Он пожал плечами. «Только не думайте, что я упиваюсь жалостью к себе. Вы же сами меня спросили. Во всяком случае, я придумал способ, как справляться. Утром гляжу на себя в зеркало и говорю: ладно, Вайн, ладно, наступает еще один жуткий день, но ты будешь работать и будешь заниматься своей собакой. Ну, молодец, Эндрю. И все пройдет. Пройдет бесследно. Вам даже вспоминать будет странно. Доктор говорит то же самое, но пока...» Он быстро перевел взгляд на Фокса. «Пошли, пошли, Рой». Он резко повернулся и зашагал прочь. Фоксик затрусил позади. Эндрю расправил плечи, упрямо пригнул голову, и во мне проснулась надежда, такой яростной решимости дышала вся его фигура. Надежда меня не обманула. Эндрю и Рой вышли победителями из своего тяжелого испытания.